В.С. Лукин, Е. Карташов. Смех по дороге в Атлантис. Фантастический рассказ. Протяжный жужжащий звук догонял набирающую скорость машину. Люди инстинктивно пригнулись. Ладников резко затормозил. Все же одно семя угодило в правый бок кузова. Все почувствовали сильный и резкий удар. Второе семя снаряд стукнулось о дорогу чуть впереди машины. Отскочило далеко в сторону и разметало песок. Из образовавшейся воронки с непостижимой быстротой полез толстый зеленый жгут, который распался на отдельные листья. Между ними показался мощный росток, зеленая трубка с утолщением наверху. Ладников тронул с места турбомобиль. Стебель тотчас же потянулся вслед уходящей машине, но уже скоро он едва различался слабой черточкой на горизонте. Турбомобиль мягко скатился к обочине дороги и заглох. Стало тихо. Улавливался только слабый, тикающий звук жидкости в трубах охлаждающей системы. Словно одинокий кузнечик трещит где-то в краю огромного тихого-тихого поля. «Вот, собственно, и все», – закончил свой прерванный рассказ Ладников. Потом он снова повернулся в полоборота к сидевшим сзади и добавил. «Беспокойство постепенно пропадает, а ведь я еду уже в шестой раз». «Да и надеешься на программу. Видимо, в этом главное». Ладников вел машину легко и даже чересчур лихо. Часто сидел боком и отрывал руки от баранки, чтобы убедительнее обрисовать жестом какую-нибудь деталь. Его сосед, Гурген, с виду мрачный, неразговорчивый человек, раза два хватался за руль, когда машина кидалась в сторону. Этот Гурген даже буркнул строго. «Знаешь, такие шутки, дорогой». Ладников пожал плечами и, может быть, поэтому стал еще чаще оборачиваться назад. Правда, уже 5-6 километров Ладникову помогал автомат. С того момента, когда между колесами появилась неглубокая канавка. Она делила полотно дороги на две части и служила проводником для щупа автоматического водителя. Появление канавки предупреждало о близком подъеме в горы. До настоящего подъема, когда бы явно чувствовался наклон, оставалось еще километра три. Час назад горы виднелись узенькой лентой над горизонтом, а сейчас впереди внушительные конусы с красными пятнами осыпей. Пространство между двумя самыми высокими вершинами и устремилась дорога, туда, где горы рассекает большая борозда. Все четверо вылезли из машины, гулко хлопнули дверцы. Гурген медленно прошелся несколько шагов вдоль дороги и также медленно возвратился. Геолог Масенин сунул руки в карманы своей толстой куртки и деловито подталкивал ногой круглый камешек к обочине дороги. Риль так и остался стоять у машины. Ладников привычно обошел турбомобиль кругом. Он вспомнил, что нужно осмотреть правый бок кузова, куда выстрелил своим семенем Шепардиев стрелок. Так и есть. На боку действительно содрана краска. Как раз почти там, где сейчас стоит Риль. Из всех четверых только они с Виктором Рилем были немного знакомы. Собственно, они просто встречали друг друга где-то. Может быть, в тех же коридорах управления. И даже не здоровались. Но здесь, в машине, оба почувствовали себя старыми друзьями и тотчас же заговорили на «ты». Ладников тронул вмятину ладонью. «Садануло как следует», — сказал он. «Еще немного выше, и, пожалуй, разлетелось бы стекло». «Долго же он копил заряд». «Хочешь, острословик?» — тронул Ладникова за локоть Риль. «Буквально сейчас пришел в голову». «Погоди», — остановил его Ладников. «Ты знаешь этого Гургена?» «Нет, совсем не знаю. Впрочем, он, кажется, новый вакуумщик для Атлантиса». «Вот и все». «Да, еще его имя, или это фамилия. Словом, кавказец, мне так кажется». «Я боюсь за него», — сказал тихо Ладников. «До предела мрачный человек. У кавказцев такое редко. Я даже подумываю о возвращении». «Ну, брось это. Программа ведь оправдана». «Ты прав, конечно, оправдана, но знаешь, как иногда бывает?» «Знаю. Отклонение от среднего. Ерунда. Ведь ты сам говорил, что теперь применяют комплексные восприятия. Так в чем же дело?» «Да я-то по-прежнему сторонник индивидуального подхода», – проговорил Ладников и опять погладил мятину. «Все по программе?» – удивился Риль. Ладников не ответил. Чуть помолчав, он заговорил совсем о другом. «Все-таки это был удивительный экземпляр стрелка. Смотри, как влепил, а? Тебе, как журналисту, стоило бы отметить такой факт». «В Атлантис я еду не как журналист. Кстати, наверное, попаду под начало Гургина». «Вакуумщиком?» У Ладникова поднялись брови. «Не совсем, но не будем пока распространяться». Ладников снова помолчал, потом заглянул под машину и не нашел ничего, что было бы не в порядке. Потом сделал движение, которое всегда отличало шофера всех времен и народов от остальных людей, не сидящих за баранкой. Пнул колесо. Пнул, подчеркнуто, лихо, мимоходом, хотя никакой необходимости в этом не было. Турбомобили давно ходили на ячеистом пластике с длинным химическим названием. Все называли его по-старому и привычно просто «губка». «Свой острословик расскажешь Гургину», – бросил Ладников. «Если он хотя бы улыбнется, значит, я захохочусь до смерти». «Ну, давай его сюда». «Он сам придет. Пора ехать дальше». Ладников стал серьезным. «Масенин!» – крикнул он геологу. «Пора!» – и махнул Гургину. «Возвращайтесь!» «Этот парень, геолог, попал в гималайскую десятку», – тихо сказал Риль Ладникову. «Помнишь? Они там навертели, черти. Холода, лавины, заносы, льды, словом, хлебнули». «Что-то слышал», – отметил Ладников, и облокотился на капот турбика, ожидая, когда подойдут Масенин и Гургин. «Что-то слышал», — повторил он задумчиво. «Кажется, им действительно пришлось туго. Молодцы. И этот, видимо, парень крепкий. Я ведь, Виктор, так мало бываю дома, на старушке, что теперь издалека даже самый кошмарный ее угол представляю как темный чулан. Пока темно, жутковато, а щелкнул выключателем, и все вокруг знакомые вещи. Старые, милые. Даже вроде скучные, а тут одни бранты чего стоили?» «Бранты?» – спросил Масенин, услышав последнюю фразу. «Вы о брантах?» «В чем-то ты прав», – ответил Риль Ладникову. «Но поверь, у старушки еще много сюрпризов, хотя бы...» вылетело из головы. Подошел Гургин. Он сделал несколько приседаний и теперь подрыгивал ногами, как бегун, который готовится к старту. Ладников попросил внимания. Три человека, его попутчики, подняли головы. «Пора», — сказал Ладников. «Немного разрядились, теперь пора. Итак, я еще раз повторяю. От этого места ехать совсем немного. За километр до знака появятся столбы. Их пять. Красные невысокие столбы. Потом будет знак. Его и обелиски видно далеко. По желанию хотя бы одного из нас можно остановиться у знака. Он в безопасной зоне. Но можно и не останавливаться. В зоне же всякие остановки строжайше запрещены. Разворот программы начинается через секунду после пересечения линии у знака. Я уже говорил, что программа рассчитана на самое медленное восприятие и на самое быстрое. Для быстрых предусмотрены дополнения. Дополнения продлевают время действия защиты. Медленным это не нужно. Вот, если хотите, краткая инструкция. Вопросы по дороге. Запомните одно. Это единственная защита. Никакой другой нет. Даже стены из любого материала километровой толщины там не помогут. Только так организм защитит себя. Как в жару, например, выделяет пот. Никакая физика и химия не помогает. Все. Ну, в общем-то, поменьше думайте об этом и представьте, что проезжаете здесь каждое утро. «А как проверить, кто быстрый, а кто медленный?» – спросил Масенин. «Как проверить?» – «Проверить». Ладников задумался. Это трудно. Но от того, сколько здесь, он тихонько хлопнул себя по лбу, почти не зависит. Вдруг он хитро подмигнул Рилю. Расскажи-ка свой острословик. Значит, жили-были дед с бабкой, начал Риль. Однажды закрыли они правую дюзу у своей ракеты. Когда Риль кончил, смеялся Масенин, гоготнул Ладников, а Гургин серьезно сказал: «Ерунду, дорогой, рассказываешь. Какая же к черту у старика должна быть голова? Ты думаешь, смешно?» Ладников и Риль переглянулись. «Давайте-ка в машину», – бросил Ладников и легко прыгнул на свое сиденье. Гулко хлопнули четыре дверцы, машина рванула, выбросив из-под колес веер песчинок. «Вы говорили о защитной реакции», – обратился Масенин к Ладникову. «Хочу спросить, а бывают ли исключения? У одного, скажем, есть такая способность отреагировать, а у другого она отсутствует от рождения». «Исключения бывают всегда и везде. Но ведь может статься, что у меня или у кого-то из нас, у вас, у него, ну вот именно такое исключение». «Могло статься, что метеорит, когда вы сюда летели, дорогой», – неожиданно вмешался Гургин, – «захотел бы подождать вашу ракету и познакомиться с вами». Ладникову показалось, что такой разговор ни к чему. «А ну, кто смотрел последнюю поликомедию Петровского, поднимите руки!» Вдруг весело кликнул он. «Девушка с планетой, что ли?» «Раз, два, три, четыре...» «Все», — подытожил Риль. «Беру интервью. У журналиста первого». Ладников сбавил скорость и повернулся к Рилю. «Отличная вещь, великолепный юмор. Ребята сыграли, во!» Риль подставил большой палец к самому носу Ладникова. «Так, теперь вы, сосед», – Ладников обратился к Гургину. «Что мне говорить? Нахохотался так, понимаешь, что устал. Будто камни ворочил. Жена говорит: дурак, ты соседям смотреть не давал? Неприлично. Руль держи, дорогой». «Вы, Масенин». «Масенин, о чем вы задумались? Что скажете о комедии?» «Я? О комедии? Ах да, ничего, ничего, веселая штучка». «Самые удачные и хорошие ответы у моего уважаемого соседа Гургина», – провозгласил Ладников и в окошечке обзора перед собой поймал глаза Риля. Риль похлопал Ладникова по плечу. «Все должно обойтись, как будто бы все должно обойтись», – думал Ладников. «Риль, пожалуй, в нем я уверен, как в себе. Гургин – мрачный тип, но, кажется, разговорился». Хохотал, будто камни ворочил. «Должен выдержать, хотя...» «Нет, кажется, спокоен». «Наконец, Масенин. Геолог, героическая гималайская десятка, только 10 человек, и один из них здесь, рядом, никаких сомнений. Почему-то все боятся программы, а ведь она сделает свое точно и верно. Теперь можно сказать, что она справится и с Тургеном. Железнов говорил, что дали усиленную, потому что сразу трое едут впервые. Страшно этот последний километр. 5 красных столбов. Надо что-то рассказать из старых программ. Лучше всего это сделать. Да-да, вон за тем холмом, где растут 2 стрелка. По обе стороны от дороги. Они последние до знака. Черт побери, ведь здесь давно никто не ездил. Значит, не исключено, что стрелки накопили большие заряды. Поеду тихо. Не стоит рисковать стеклами и нервами. Масенин опять задумался. О чем он? Турбомобиль выскочил на холм. Дорога полого скатывалась вниз и совсем незаметно для глаз начинала снова залетать в гору. Уже на подъеме, чуть выше той с трудом угадывающейся линии перелома, из целого вороха листьев торчали головки стрелков. Удивительные сооружения, одновременно и локаторы, и орудия, и фабрика взрывчатки, и завод изготовления снарядов семян, и целый батальон отличных наводчиков. «В Атлантисе есть библиотека?» – вдруг спросил Риль. «Кажется, есть», – ответил Ладников. «А почему решили поселок устроить под водой?» «Это сложное дело. Озеро Кахео – единственный водоем. Когда-то его изучали капитально, и потом... В воде просто меньше всяких неожиданностей. Опасностей, что ли?» «Каких опасностей?» – подхватил Масенин. «Брантов?» «Бранты сейчас не опасны. Почти не опасны. Может быть, в то время, когда строили Атлантис. Полевые бури, газовые удары, да мало ли неприятностей. Я читал, что газовых ударов было два за всю историю освоения. Никто не пострадал, снова сказал Масенин. Возможно, два. Я не помню точно. В Атлантисе можно на чем-нибудь поиграть? Я говорю о музыке, вмешался Риль. «Целый оркестр!» – засмеялся Ладников. И тут же добавил. «Это я в шутку. А вообще я не знаю. Атлантис ведь совсем недавно оживили. Месяцев 5-6 назад там были только наблюдатели. Вероятно, что-нибудь найдется». «Ты в самом деле играешь?» – повернулся назад Ладников. «Учился когда-то. Но это уже из области юмора. Хотя музыку очень люблю». Риль замолчал. Ладников включил тормозные кольца и перевел регулятор скорости на скорость пешехода. Турбомобиль словно ткнулся в неведомую стену и медленно пополз неуклюжим жуком. А навстречу ему будто два любопытных жирафа из земли жаркой саванны вывернули свои головки-стрелки. «Почему мы поехали медленно?» – забеспокоился Масенин. «Смотрите», – не отвечая ему, обратился ко всем Ладников. Это довольно крупные экземпляры, а главное близко. Они у самой дороги. Я выбрал критическую скорость. Машина приближалась к удивительным растениям. Вот она почти между ними. Мелко задрожали листья и стали хищно нагибаться стебли стволы. Было похоже, что вот-вот, откинувшись назад, каждая головка с размаху клюнет ползущий турбомобиль, словно жадная птица букашку. Машина поравнялась с растениями. Листья и стебли сильно задрожали. Какой гигантский сложный процесс происходил в их недрах. Так лихорадило бы безукоризненно налаженный автомат, если бы ему посылали строгие распоряжения, которые тотчас же отменялись и сразу же диктовались другие приказы, противоположные по смыслу. И так без конца. Турбик шел на критической скорости. Когда стрелки остались позади, Ладников выждал еще немного и рванул машину вперед. Ладников торопился. Он хотел наверстать время, потерянное на участке между стрелками. «Говорят, что Шепард варил куски стебля», – стал рассказывать Риль. «И утверждал, что бульон напоминает куриный. Никто ему не верил. Он был единственным, кто отважился на это». «Попробовать бы. А что? Эй-эй, держи руль крепче. Может быть, такое блюдо выйдет, а?» «Пакость какая!» – поморщился Масенин. «Попробуйте!» Ладников с симпатией посмотрел на Гургина. «Только торопитесь. Дальше на запад стрелков нет». «Чудовищная скорость роста. Вот что интересно», – в раздумье сказал Риль. «Это наше движение стимулировало его рост», – стал опять объяснять Ладников, обращаясь в основном к Гургину. «В общем, всякое движение действует на стрелка странно. Он бьет семенами только в движущийся объект. Так гарантируется распространение семян. Вся жизнь растения – это только накопление зарядов. Какие это заряды, никто не знает. Шепард тоже». «Что?» «Да, убить он, конечно, может, если заряд особенно сильный. Но смотря как и куда попадает. Подходить можно, но бежать нельзя. Не быстрее, чем ходит пешеход. Побежишь – всыплет вдогонку. Неделю не сядешь». В одной программе, вспомнилось, было так. «Столб! Красный столб!» – вдруг закричал Масенин, показывая на обочину. «Первый столб, красный!» «Что кричишь, ну что кричишь?» – повернулся к нему Гургин. «И машину так напугаешь, дорогой!» Как что, ведь всего километр остался!» Ладников видел, что у Масенина беспокойно забегали глаза. «Наверное, от возбуждения. Оно обычно у романтиков бывает», – подумал Ладников и хотел продолжить. «Слушайте», – схватил его Масенин за плечо, – «а есть другие дороги в Атлантис?» «Есть две. Через плато Киреево и по Сиреневому Нагорью. Так почему бы не проехать там?» «Можно было бы проехать. Но везде то же самое. Тот же знак. Но гораздо дольше ехать. А Нагорье, к тому же, совсем недоступно для нашего турбика». «Вот и второй столб», — сказал Риль. «Второй? Где второй?» — Масенин привстал с места. «Да, второй». Геолог снова схватил Ладникова за плечо. «Почему нельзя было сделать другую дорогу? Я не понимаю, ведь можно!» Ну, не по Нагорью, так в другом месте. Ну и что, что горы? Гималаи были труднее, я не понимаю. Ладников резко сбавил скорость. Он отдал управление автомату и повернулся к Масенину. «И я, признаться, тоже не все понимаю», — сказал Ладников жестко. «Вы боитесь или...» Он нарочно не кончил фразу и замолчал. «Что или? Договаривайте». Ладников не ответил, заставил себя улыбнуться и, как будто разговора с Масениным не было, продолжил. «Так вот, в одной программе была и без того комичная ситуация. А тут еще Шепардиев-стрелок ввели для экзотики. Но этот экземпляр Шепардиев выстрелил. И чем? Не догадайтесь, штопором. Вслед бегущему герою». Ладников почувствовал, что говорил впустую. Если его и слушали, то просто так. Люди думали о другом. Еще один красный столб быстро надвигался справа. И Масенин, и Гургин, и Риль провожали его взглядом, пока столб был виден. Все молчали. «Пошленькая была программка», – вдруг сказал Риль. «Настоящий юморист так бы не написал». «Отчасти согласен», – Ладников покосился на экранчик обзора. «Но ведь здесь не требуется ничего, ни восприятия, ни эстетики, ни выводов. Ровным счетом ничего». «Просто противно», – снова повторил Риль. «Кто только выпустил эту программу». «Наши программы – это не искусство, это защита». «Пошлость не защита». «Черт побери, да какая же разница, если она спасает?» «Она может не спасти, например, человека, который понимает». Ладников молчал. «Может быть, я совсем напрасно говорил о столбах?» – думал он. «Наверное, было бы лучше молчать до самого знака, но инструкции нарушать нельзя». Да и рассчитана она на людей, которые приезжают работать сюда, в этот необычный мир. Этих людей не берут прямо с земной уличной толпы. Когда машина проскочила четвертый столб, стали видны и знак, и обелиски, о которых говорил Ладников. Две большие иглы стояли почти рядом, неподалеку от большой борозды. Из гигантского каньона подымались причудливые кружева испарений.